конце августа Чернышов объявил Рашфору об отправлении русской эскадры в архипелаг. Рашфор не мог удержаться, чтобы не сказать: «Какое смелое предприятие! Как бы я желал, чтобы мы были теперь в войне с Францией! Два соединенных флота наделали бы прекрасных вещей!» Чернышов также не удержался, чтобы не поразгорячить англичанина. «Ну, если бы здешнее министерство было поспокойнее дома, — сказал он, — то англичанам можно было бы приобрести теперь какое-нибудь владение в архипелаге, как французы овладели Корсикою, и, утвердившись в архипелаге, англичанам можно было бы уничтожить выгодную французскую торговлю в Леванте. Англия может иметь в России сильную помощницу не только на твердой земле, но и на море, когда русский флот попривыкнет быть и в здешних морях». «Как ошибаются те, — отвечал Рашфор, — которые думают, что русский флот не может оказать нам помощи в случае нужды». Но когда английский посол при русском дворе лорд Каткарт сообщил своему министерству о существовании в Петербурге проекта образования из Крыма, Молдавии и Валахии независимых государств для ограждения от Турции, равно как из Финляндии независимого великого герцогства для ограждения от Швеции, то Рашфор отвечал ему, что такой план не вполне соответствует умеренности петербургского двора, нежеланию расширять свои границы. Легко усмотреть, что такие независимые государства в сущности будут в полной зависимости от России. Рашфор сделал Каткарту замечание, чтобы он не очень увлекался удивлением к высокому характеру русской императрицы и некоторых ее министров, а предполагал бы в них известную долю честолюбия.